Глава 41. Артем. Заезжаю за Златой и Алисой субботним утром в прекрасном настроении. Оно у меня последние дни вообще ни на градус не падает. Мне раньше казалось, что у меня все хорошо, и даже немного лучше, чем хорошо. Оказывается, нет. И настроение мое не столько с китайцами связано, сколько со Златой. Я кому-то доверил собственноручно ключи от своей берлоги, и это было очень легко и просто, как будто так и надо, как будто это правильно. Такими темпами я скоро и паспорт в ЗАГС сдам. От этой мысли совсем смешно становится. Злата, как мне кажется, сама туда не торопится. Смотрю, как они с Бусинкой направляются от подъезда к моей машине, и улыбаюсь, выходя на улицу. «Доброе утро, красавицы! Приветствую их!» «Доброе!» Злата заметно нервничает, а вот Алисе не терпится скорее добраться до пункта назначения. Всю дорогу она расспрашивает, куда, зачем и почему. Смышленая девочка, любознательная. Может, и правду какие-то там ученые говорят, что девочкам от отца-матери передается нехилая часть интеллекта. И если Герман Матвеевич достиг таких высот, то у него не только золотые руки, но и светлая голова, без которой он бы остался заурядным хирургом. «Ты только ногти не грызи». Остановившись на светофоре, щелкаю задумчивую Злату по носу. «Не надо волноваться». «Нет, если эти ребята похожи на Марата, то я спокойна», — отвечает она. «Но ты не поверишь. Но я 100 лет никуда не выбиралась вот так просто, чтобы отдохнуть. И тем более новые люди. Да, с клиентами я встречаюсь, но не более. Я и подруг-то всех уже растеряла». «Ну вот, трогаюсь с места». «Значит, пора заводить новые знакомства. Они все хорошие люди. Марата ты уже знаешь. Они с Тимуром вместе начинали. И Лера была с ними рядом, когда они еще доширак на завтрак, обед и ужин ели. Юля — подруга Леры. Они, кажется, учились вместе или что-то в этом роде. В общем, знакомы давно. Но Юля несколько лет назад решила уйти в IT, и у нее все получилось. Я до сих пор иногда прибегаю к ее услугам, так что никто там не кусается». Да, жди оценивающих взглядов, не без этого. Но это заложено в человеческой природе, поэтому ничего удивительного. Главное, что ты будешь рядом. Злата улыбается, немного расслабившись. И да, ты прав, пора налаживать свою социальную жизнь. На такой позитивной ноте я паркуюсь у ворот и, подмигнув Злате, иду отстегивать Алису, которая уже прилипла к окну, хотя за высоким забором ничего особо не рассмотреть, разве что крышу дома. Тимур, видимо, услышав, что остановилась машина, выходит на улицу, пожимает мне руку и наблюдает, как я вожусь с ремнем безопасности на заднем сиденье. Здоровается со Златой, которая снова немного зажимается и расплывается в улыбке при виде Алисы. «Привет, принцесса!» — говорит, присаживаясь на корточке. «Бусинка!» — поправляет она его, и Тимур поднимает на меня взгляд. «Да, она у нас бусинка!» — киваю я. Вижу, что хочет выразительно хмыкнуть. Черт такой. Да, я не оговорился. Именно у нас. Во дворе построена целая детская площадка. И при виде этого великолепия у Алисы загораются глаза. «Мама, можно?» — спрашивает она, повернувшись к нам. «Только осторожно», — отвечает Злата. Вскоре к Алисе присоединяется Кристина, и дети заняты друг другом. По крайней мере, старшие. Младшие спят в коляске на террасе, где Лера накрывает стол. Официальная часть со знакомствами занимает немного времени. Как я и говорил, здесь собрались простые люди. Может, за пределами этого участка нас простыми и не назовешь, но мы такие же, как и все. Любим, плачем, радуемся, грустим, смеемся, устаем. Все, как у всех. Лера со Златой быстро находят общий язык, и от былой скованности вскоре не остается и следа. Они разговаривают и смеются, занимаясь подготовкой на кухне, а мы с Тимуром идем к построенному в виде печи мангалу, где пока еще вовсю горит пламя. «Спрашивай уже», — говорю я, поглядывая в сторону детской площадки, впрочем, как и Тимур. «Неужели ты решился на серьезные отношения?» — интересуется прямо в лоб. «Злата не похожа на тех, с кем ты обычно проводишь время. Да и девочка», — кивает на Алису. «Она же привяжется к тебе. Хотя кому я объясняю?» Машет рукой. «Ты и сам прекрасно все понимаешь. Главное, чтобы он думал той головой, которая на плечах. Откуда-то из-за угла появляется Марат. «Что ты так смотришь?» — кивает мне. «Я на такси еще раньше тебя приехал. можно мне сегодня напиться или нет?» «Да ради бога!» — усмехаясь, пожимая ему руку. «Ты мальчик взрослый, да и я тебе не нянька». «И вправду», — соглашается Марат, — «тебе есть с кем нянчиться». «А мне это и нравится. Мне нравится Алиса, такая забавная, интересная, умная. Я понимаю, что имел в виду Тимур. Да, она ко мне привязывается, я тоже не отстаю. Но Злата с Алисой не проходит по касательной в моей жизни, как многие, а только больше и больше с каждым днем в нее погружаются. Я так переживал за свои личные границы, мне было удобно жить так, как я жил, но сейчас сам готов их впустить в свое личное пространство, хотя они особо и не ломятся. Уже впустил. Что бы я ни планировал, как бы ни старался, надо только вовремя понять, что рядом с тобой тот самый человек, и не упустить его. Я, слава богу, начал соображать быстро, пусть и не силен в таких вопросах, и, кажется, все делаю правильно, пусть и интуитивно. «Ну все, Маратик», — хлопает его по плечу Тимур, — «один ты непристроенный остался». «Мне и так хорошо». «Ты, главное, смотри по сторонам, чтобы ничего не пропустить», — напутствую я, — «чтобы потом плохо не было». Не представляю, что бы я делал, если бы по привычке сказал Злате, что меня не интересуют серьезные отношения. Наверное, потом бы на стенку лез и пытался повернуть время вспять, что, увы, даже для меня невозможно. Но все сложилось так, как надо. Я вовремя прислушался к себе. «Все, Артем поплыл», — осматривает меня Марат с таким видом, с каким наверняка Герман Матвеевич копошится в открытой черепной коробке. «Не завидуй», — поддерживает меня Тимур. «Ты, Артем, если уверен, что это твоя женщина, не потеряй ее. И самое главное, будь всегда честен. Пусть правда и может разбить сердце, но она лучше недомолвок. Неудивительно, что именно от него я слышу эти слова. И да, на чужих ошибках тоже можно чему-нибудь научиться. Не потеряю. Смотрю на вышедшую из кухни Злату. Сейчас она не похожа на ту убитую горем женщину с потухшим и отсутствующим взглядом, которая упала в обморок прямо мне в руки. В данную минуту она будто светится изнутри, глаза блестят, на лице улыбка. И эта улыбка заставляет улыбаться и меня. «Знаешь, Артем...» Тимур хлопает меня по плечу. «Как точно убедиться? Представь, что сейчас эта женщина подойдет и скажет, что хочет родить тебе 5 детей. Ты уйдешь от ответа? Растеряешься? Что ты сделаешь?» «Отвечу, что можем приступать прямо сейчас», — усмехаюсь я. «Точно поплыл», — кивает Марат. «И я не завидую. Не надо. На самом деле я рад за тебя», — хлопает меня по второму плечу. «Когда свадьба? Надо будет новый костюм купить». «Сейчас напугаешь человека», — смеется Тимур. «Так он прямо отсюда сбежит куда-нибудь в западное полушарие и поминай, как звали». «Скоро, дорогие друзья, скоро». И в моем голосе нет сарказма и веселья, в отличие от них.